Часть 19. Андрей. Юля возмущенно подлетает на кровати, фырчит, как разъяренная кошка. «Ты меня обманул!» «Я? Даже в мыслях не было!» «Ну ладно, было. Чуть-чуть. Сначала еле заметное прикосновение к чувствительным местам, разговоры на грани. Я просто хотел ее разогреть. А когда она завела речь о моем отъезде, я не удержался, усилил напряжение. Но я не обманывал, я просто не договорил. Значит, ты остаешься? Да. Почему? Потому что встретил тебя. Она натягивает почти снятые шорты обратно, тянется за футболкой, лежащей на полу, надевает и ее. Вот обломщица. И я идиот. Надо было промолчать. Но я так не хочу. Не хочу врать. Пусть все будет по-честному. Ты же сама об этом мечтаешь. Я киваю в сторону кровати, с которой она соскочила. «Да, надо же», — призналась. «Так в чем дело? А ты мечтаешь обо мне?» «Блин, она еще спрашивает». «Да я... Да у меня... Просто посмотри сюда, мой друг очень красноречив». Юлька таращится в указанном направлении. Реально сейчас шорты треснут. «Ну тогда вы с другом подумайте, как очаровать девушку, не прибегая к дешевым трюкам. У вас времени до вечера». И она, походкой королевы разъяренных кошек, выходит из номера. Конечно, я не собираюсь ждать так долго. Мы с другом подумали и решили, что до вечера не доживем. Но, блин, я реально не умею ухаживать за девушками. Знаю за собой этот косяк. Сердцеед и обольститель из меня так себе. Нет, я всю жизнь как-то умудрялся состыковываться с противоположным полом. Но делать это красиво и правильно я не умею. Будем выкручиваться. Цветы и конфеты я уже дарил. Что еще любят девчонки? «О, мягкие игрушки, точно!» Помню, подарил одной медведя. Она аж визжала от восторга. Юлька, конечно, визжать не будет. И дарить ей надо не медведя, а что-то более оригинальное. Побродив по местному торговому центру, я нашел то, что нужно. Черный плюшевый дракон, устрашающего вида, с зубчатым хвостом и раскидистыми крыльями, со змеевидной шеей и маленькой, но симпатичной башкой. Считайте меня извращенцем, но, по-моему, эта башка очень напоминает некий предмет из магазина для взрослых, и это продается в детском мире. Юльке должно понравиться, уверен, она посмеется. Во всяком случае, это оригинально. Я иду на пляж возле ее отеля. Как какой-то извращенец, под насмешливым взглядом спасателя, брожу среди шезлонгов и разглядываю девушек. Так, а вот эти ножки мне знакомы, и это попка, точно Юлька. Лежит на животе, накрыв голову шляпой, и болтает по телефону. Я стою, пускаю слюни, и невольно слушаю ее разговор. «Лиза, прекрати, это уже не смешно!» А сама смеется. «Да нет, он классный, но...» «Ага, сначала белые розы, потом красные. 100 штук или около того. О, похоже, речь обо мне. И, похоже, она хвастается подруге, как я красиво за ней ухаживаю. Я молодец, умею, когда надо». А Юля между тем продолжает. «Ага, цветы, конфеты, все это стандартное романтическое дерьмо. Терпеть этого не могу, ты же знаешь». «Что? Если он еще какого-нибудь плюшевого медведя притащит или зайца, я точно застрелюсь». Юлька снова хохочет. Издевательски. А я смотрю на плюшевого дракона в своих руках. Про дракона речи вроде не было. Но я понимаю, что надо валить, пока не засекли. Избавиться от зверя и найти что-нибудь другое. Более подходящая для капризной королевы. Но сбежать я не успеваю. Только поворачиваюсь и слышу Юлькин голос за спиной. «Андрей!» «Блин, опять облажался. Опять мне ничего не светит».